По сравнению с ними, кровопускатели в своих красно-синих кожаных куртках выглядели почти как нормальные люди. Когда-то это было несколько враждующих банд, но на пороге тысячелетия им пришлось объединиться, чтобы выжить в конкурентной борьбе. Они тоже прибегли к услугам хирургов, но, как мне показалось, в сугубо утилитарных целях. Они увеличили надбровья и скулы, чтобы глаза были лучше защищены, и вшили, судя по гладкости кожи, в кисти рук металлические вставки, чтобы сподручнее было драться и справляться с отдачей оружия. Почти все они были неграми и, видимо, у своих предков переняли обычай наносить на лицо ритуальные шрамы. Я указал на двух дьяволов с самыми длинными рогами. «Вы двое заходите!» Потом я выбрал главаря драконов и того, кто больше всего смахивал на его помощника. «Заходите и вы!» Наконец я повернулся к кровопускателям. Их предводителем был самый угрюмый малый, какого я только встречал. «Ты и твой заместитель заходите!» Предводитель медленно повернулся боком, картина складывая на груди руки. «Всякий воображало, будет еще мне приказывать!» Главари других банд остановились, ожидая моей реакции. «Видя, что более достойного способа провести время у вас нет, а также потому, что мистер Гард просил меня действовать вместо него, я прошу вас оказать мне честь и составить мне компанию там внутри, и немедленно!» «Или что?» Мой голос перешел в сдавленное рычание. «Я тебе не скажу, или что, потому что пустых угроз не терплю. Зато я скажу вот что. Очевидно, что ваш союз, который сколотил Хэл, кого-то здорово напугал. Если вы будете заодно, вам никто не страшен. Но если хотите, чтобы кровопускатели остались вне круга, пожалуйста, можете уходить хоть сейчас». Я повернулся и вошел в дом. Двое дьяволов и двое драконов последовали за мной. Кровопускатели тоже пришли, только немного позже, и словно бы сами по себе. Поддерживая приличествующее расстояние между собой, главари молча рассматривали арийца, стоявшего на коленях в луже крови, и она уже начала пропитывать его выленившие джинсы и белые носки. Бат скрутил ему руки и ноги, и полоской ткани, оторванной от его же футболки, завязал ему глаза. Парнишка дрожал и немного покачивался. «Вот, джентльмены, один из тех, кто пытался убить Хэла Гаррета. Безусловно, Генрих будет открещиваться. Но именно он послал этих мальчишек на задание, без самой элементарной подготовки. По следам пуль на стене вы можете убедиться, что они не могли даже удержать оружие при отдаче». Я присел на корточки перед парнишкой. «Как тебя зовут?» «Заткнись, негролюб!» Главарь кровопускателей шагнул вперед и проломил бы мальчишке череп ногой, если бы Бат не сцапал его за воротник и не оттащил назад. «Чего тебе ты? Я раздавлю этот кусок дерьма!» Я покачал головой. «Нет, никаких убийств. Хэл взял с меня слово не убивать». Кровопускатель ткнул себя большим пальцем в грудь. «Эй, Рейф, ничего не обещал Хэлу!» «Впрочем, я, кажется, не обещал Хэлу не убивать тебя, так что мы на равных, а?» Я схватил юного вамсовца за подбородок. «Как твое имя?» Юнец излучал страх, как костер излучает тепло. Он хотел бы держаться с презрением, но его хватило только на один выкрик. Да и много ли можно ждать от мальчишки, который с завязанными глазами стоит на коленях в луже липкой крови, понимая, что вокруг него люди, которые хотят лишь его смерти. Он поднял голову и сказал по-немецки: «Меня зовут Биллем». «Хорошо, а теперь слушай, Биллем. Я знаю, что почти бесполезно вытягивать из тебя что-то о Генрихе. У меня не так уж много способов напугать тебя до нужной степени. Особенно, если я уже сказал, что не собираюсь никого убивать. Итак, я решил сделать кое-что другое, и, как ни странно, это может спасти тебе жизнь. Тебе это не понравится, но я стараюсь ради твоего же блага, поверь мне». Я взглянул на Алехандро. принесите ко мне, пожалуйста, зеленую коробку из спальни. Услышав слово «зеленую», Вильям забеспокоился, и я этим воспользовался. «Я не сомневаюсь, Вильям, что Генрих, твой неустрашимый вождь, рассказал тебе все о грязных людишках. Он говорил тебе, какие они дикие, и Рейф едва не подтвердил это, сплясав у тебя на голове». Я быстро прочел имя, вышитое на груди Рейфова заместителя. Зато Джалал, с другой стороны, довольно сдержан и цивилизован. «Одним словом, парнишка, ты в плену предвзятого мнения. Я хочу дать тебе возможность исправиться». Алехандро принес коробку. Открыв ее, я выбрал самый большой шприц, какой там только нашелся. Сорвал с него обертку и провел шприцем под ногами у Биллима, так, словно предлагал ему высокосортную сигару. «Вот, друг мой, этот шприц и послужит инструментом твоего просвещения. Ты, разумеется, знаешь, что белые люди — высшая раса, потому что у них чистая кровь». «Да-да, Биллим, боюсь, что отныне твоя фамилия будет Грязник». Рейф свирепо взглянул на меня. «Че ты делаешь, ты? Ты хочешь, чтобы он раскололся? Или вкатить ему образование через задницу? Дай его мне, я ему покажу, кто тут низшая раса. А потом мы пойдем и замочим еще парочку беленьких неженок». «Заткнись, олух. Не то я скажу бату, чтобы он открутил тебе голову и отнес в Кегельбан». Биллим истерически захохотал, но я оборвал его смех пощечиной. «Руки-ноги пойдут на кегли, а запасных частей никто не найдет, идиот. Что я собираюсь сделать, так это наполнить шприц кровью и закачать ее тебе, Биллим. Твоя кровь станет смешанной. Потом мы вывезем тебя в пустыню и оставим на солнышке, пока ты не почернеешь хорошенько». «О, господи!» — возопил Рейф. «Крови беляшек, я достану тебе сколько угодно!» «Вот именно!» Я вытащил из травматологического набора иглу, распечатал ее и вставил в шприц. «Рейф, поскольку у тебя в голове не больше одной извилины, я думаю, ты подойдешь. Бат, заверни ему рукав и подержи его, чтобы он не дергался». Рейф хотел отскочить, но Бат сдернул ему куртку на локти и лишил возможности сопротивляться. На бицепсе Рейфа пульсировала превосходная толстая вена. «Отвали от меня, ты! Я не дам свою кровь этой мрази!» Я покачал головой и рассмеялся. «Этой мрази? Какое извращенное чувство заставляет тебя думать, что ты его лучше? Ты, тупица, всегда готов пойти воевать, а из-за чего? Из-за того, что стреляли в человека, который хотел чего угодно, только не войны. Лежа на каталке, с дырой в груди и дырой в животе, он взял с меня слово. Слово, черт побери, что я не допущу войны. Хейл явно сумел разглядеть в тебе гораздо больше, чем я. Рассчитал, что у тебя хватит мозгов понять, что смерть никому не поможет». Я повернулся и взглянул на других главарей. «Вы все можете проваливать и браться за свои пушки, если хотите. Попробуйте пойти и перестрелять всех арийцев, если вам так не имется. Я позабочусь, чтобы вам дали общий стол в морге. Черт! Да я, пожалуй, сам распродам вас жнецам, а денежки отправлю в фонд «Солнечный луч», потому что это единственный способ сделать так, чтобы война помогла хоть кому-то». Я перевел дыхание и ухмыльнулся Рейфу. «Я думаю, не закачать ли тебе потом немного и его крови. Вы так сходно мыслите, что вам по роду написано быть кровными братьями». «Не трань меня этой штукой!» Рейф выпучил глаза и беспомощно забился в руках Бата. Я сдернул с иглы пластиковый колпачок. Увидев это, Рейф закатил глаза и потерял сознание. Бат был немного удивлен, когда главарь банды повис у него на руках. Я знаком велел Бату посадить Рейфа на пол и сделал вид, что беру у вождя кровь. «О, Рейф, великолепно! Черная дымится! Как раз то, что мне нужно!» Внезапно я увидел, что Джалал осторожно пробирается к двери. «Куда это ты собрался?» Кровопускатель улыбнулся. Я так рассудил, что если вкатить Биллиму столько черной крови, он будет меняться быстро. Я хотел сгонять кого-нибудь из ватаги с зажаренными цыплятами и арбузом. Негритянский акцент придал его словам издевательскую убедительность. Какое внимание с твоей стороны! Джалал ухмыльнулся во весь рот. Для братца все что угодно! Снова порывшись в травматологическом наборе, я достал маленькую ампулу с эпинефрином, синтетическим адреналином, и набрал в шприц достаточно жидкости, чтобы Биллима пробрало до костей. Протирая ему руку ваткой, смоченной в спирте, я сказал: «Это совсем не больно, сынок», и взглянул на драконов. «Когда начнет действовать, я попрошу и вас поделиться с ним кровью, чтобы он получил раскосые глаза и способности к математике. А дьяволы научат его говорить по-испански и есть тортильи. Все что угодно, лишь бы спасти его от орианизма». Я воткнул Биллиму иглу в дельтовидную мышцу. Ну, понеслось. Эй, взгляните-ка, уже начинается. Биллим, подстегнутый эпинефрином, начал трястись. Цвет слабого чая, он уже темнеет. Ого, скоро он будет черным, как боб. Цвет красного дерева, точно, добавил главарь драконов. Я запустил руку Биллиму в волосы и осторожно взъерошил их. Взгляните-ка, как темнеют. Ох и сильная кровь у тебя, Рейв. Парень, подколол Джалал, а девочка у тебя есть. Моя сестричка как раз скучает. Главарь дьяволов покачал головой. Нет уж, моей сестренке он тоже понравится. Биллим вспотел так, что промокла повязка на глазах. Нет, вы не сделаете это со мной. Не сделаете. Мы уже сделали, Биллим. И после того, как вытащим тебя на солнышко, ты таким и останешься. Ты навсегда станешь одним из грязных людишек. Ты читал книгу «Черный, как я»? Нет? Обязательно почитай. Когда будет время. Правда, книжка старая, но я уверен, ребята помогут тебе советами. Есть у кого-нибудь часы? Который час? Полночь. Я зашипел сквозь зубы. Черт, он меняется быстро, а до восхода еще 6 часов. Он может вернуться к прежнему виду, прежде чем мы зафиксируем изменения. Кто из вас знает, есть ли тут поблизости солярий? Да, есть, на перекрестке 13-й Томаса, мили 1,5 отсюда. Алехандро похлопал Биллима по спине. Я могу его подбросить в 2 счета. Нет, не надо. Надо, Биллим, иначе к тебе вернется твое прежнее глупое я. Я положил тяжелую ладонь ему на плечо и дружески сжал. «У меня руки связаны, сынок!» «Нет, пожалуйста, нет!» Он начал кричать и неудержимо трястись. Я знал, что это дрожь, вызванная эпинефрином, но и страх тут тоже сыграл свою роль. Биллим был напуган до глубины души и даже еще глубже. «Нет, пожалуйста!» «Биллим!» — начал я тихим голосом. «Ты просишь меня о милости, а ведь ты стрелял в моего друга. Ты должен доказать мне, что сожалеешь об этом, и предложить компенсацию за то, что ты сделал. Ты едва не убил человека, который впустил тебя в дом, потому что ты просил его о помощи. Если бы я не дал ему слова, ты был бы уже мертв». «Что вы хотите?» В голосе Биллима прозвучало отчаяние, и он начал заваливаться в сторону Алехандро. «Ответов на некоторые вопросы?» «Если я знаю, конечно, на все какие угодно!» «Ну вот, Биллим, мы почти дома!» Я встал и отвел главарей банд к двери. «Вы знаете, что Гаррет хотел мира, так?» Они ответили кивками. «Хорошо. То, что он сейчас скажет, может лишить вас благоразумия. Гаррет доверил мне переговоры с вами. И теперь вам придется доверить мне уладить это дело. Вам лучше уйти и увести своих людей. Идет. Положитесь на меня и уходите». Уши главаря драконов шевельнулись и замерли. «Идет!» Он взглянул на двух других главарей. «Продолжим перемирие, по крайней мере, до тех пор, пока Гаррет не встанет на ноги». Джалал и дьяволы дали согласие. Потом Джалал кивнул мне. Я попридержу Рейфа. Спасибо. Джалал выволок Рейфа из дома, и толпа снаружи стала рассасываться. Я снова присел на корточки перед Биллемом. Биллем, вопрос вот какой. Генрих получает изрядные субсидии, чтобы закупить оружие и начать войну здесь, на южной стороне Феникса. Его кто-то финансирует, и финансирует с умом. У них оружие от Ханивал и Кох, но их цитадель находится в зоне военных действий, так что они, скорее всего, здесь ни при чем. Так вот, скажи мне, кто обустраивает Фатерланд для фюрера Генриха? Мальчишка поник головой. Билдмор! Имена? Имени я не знаю, но он из службы безопасности, и у него куча долмарок. Хороший мальчик. Алехандро отведет тебя туда, где ты сможешь поспать до утра. К этому времени ты уже придешь в себя. А повязку на твоих глазах мы оставим, потому что превращение делает их слишком чувствительными. Алехандро помог парнишке подняться. Я перерезал веревки скальпелем, взятым из травматологического набора, и, вставая, посмотрел на Бата. «Ты все слышал?» Он кивнул. «Отлично! Этим займется Джид. Посмотрим, сумеет ли она отыскать вероятных кандидатов. Пусть запустит проверку конфликтных областей между Билдмэр, Лорикой, Хеннивелл и Кох, Сумитомо Диал и Джентир Карбайт. Я хочу знать все о нашей мишени. Да, и пусть составит досье на Нерис Лоринг». Бат медленно кивнул. «Ты хорошо поработал. Я бы начал с того, что стал бы ломать ему кости». Искушение было и у меня, но я обещал. Я никогда не даю обещаний, которые не собираюсь выполнять. Но я даю только такие, которые, как мне кажется, выполнить в состоянии. Я выглянул в окно. Толпа уже рассосалась. Надеюсь только, что обстоятельства не помешают мне это сделать.